«Боже, они что там устроили войну?» – ахнула телеведущая, но не забыла уточнить, а как же маги? Высокоранговые одаренные могли сжечь целые кварталы. Они, несомненно, были обнаружены 5-7 пепелищ. Судя по всему, русским удалось уничтожить звезды колдунов в момент подготовки к малому ритуалу, ответил Жак Мартин. «Малые ритуалы в столице европейской державы, подумать только!» Красавица всплеснула руками, выгодно демонстрируя точеную фигуру. Специалисты отметили тот факт, что охрана Романова скорее всего знала о готовящемся нападении, иначе как объяснить то, что все высокоранговые маги были застигнуты в самый неподходящий момент, бодигарды нанесли точные, относительно слабые удары, которые не грозили городу разрушениями, однако смогли уничтожить невероятно мощного противника, неподдельно восхитился спецкор. Есть версии о том, кто организовал покушение на Михаила Романова. Мелисса Тирью логично перешла к кульминации. Пока рано выдвигать версии, мы ждем официального обращения властей, дело взято под личный контроль кайзера, ответил Жак. Известно лишь то, что наемники прибывали чуть ли не со всей планеты. Но как такое количество вооруженных людей смогло проникнуть на территорию Германии? Спросила теледива. По этому поводу строятся разные версии. Часть наемников прибыла морем, нелегально, других определенно прикрыли кланы и высокопоставленные чиновники в германских силовых ведомствах. Но следствие пока лишь началось, спецкор ответил общими словами, так как пока не имел на руках фактов. Ну что же, Жак, спасибо за информацию, мы будем следить за развитием событий и ждать официального коммюнике от кабинета министров Вильгельма Габсбурга. С вами была Мелисса Тирью и Жак Мартин, телеведущая на интригующей ноте завершила новостной блок. Ваше Величество, нижайше прошу принять мою отставку, министр внутренних дел Германии униженно преклонил колено, признавая свою вопиющую оплошность. Вы думаете, что так легко отделаетесь? Гневно выпалил кайзер и посмотрел на притихших чиновников, и это касается не только полиции, но и всех остальных силовиков. Как допустили, что целая армия хорошо вооруженных иностранцев позволила себе хозяйничать в центре Берлина, в 10 минутах езды от моей резиденции? Простите, мы не оправдал ваших надежд, накажите нас. Хором повинились опытные чиновники, они знали, что сюзерен вспыльчив, но быстро отходит, если провинившиеся не пытаются себя обелить. Выяснили, кто стоит за нападением на русского. После паузы, немного успокоившись, спросил глава дома Габсбургов. Столь масштабная акция по силам только считанным державам, серьезные мотивы есть лишь у Британии, взял слово глава службы безопасности. Но как обычно у вас нет доказательств их причастности, презрительно спросил монарх. МММ это наемники, заказчик действовал анонимно. Однако в наши руки попало много пленных, часть из них довольно знаменитые ликвидаторы, ответил силовик. Мы пытаемся отследить цепочку преступления и косвенно установить главного интересанта. Хоть что-то, кивнул кайзер и опять грозно обвел министров и высших чинов Германии. Кто-то из вас способствовал проникновению убийц в сердце нашей державы. Такие действия, хоть и направленные против принца иностранного государства, считаю предательством. Вы должны найти виновных, и в этот раз не получится обойтись исполнителями среднего звена. Мне нужны все. Паспортный контроль, национальная безопасность, кайзерлихе Марине, дипломатические каналы, полиция, привилегированные кланы. Каждый путь проникновения киллеров должен быть высвечен и полностью закрыт. Да, Ваше Величество, сделаем все возможное. Мы найдем предателей. Ваше Величество, у нас есть серьезные основания полагать, что часть наемников проникли через границу при помощи дома Фуггеров, взял слово глава службы безопасности, поднимая довольно непростой вопрос. Фугггеры издавна считалось надежной опорой трону, их банкирский дом в свое время помог Габсбургам объединить под своей рукой разрозненные германские княжества в единую, сильную державу. Верность графа Ганса Фугггера абсолютно, истинный патриот державы не мог предать. Однако у богатейшей фамилии страны хватало врагов среди высшей знати, и они решили воспользоваться ситуацией, дабы свалить ранее неприступную глыбу. «Вы выдвинули серьезное обвинение вернейшему вассалу трона», протянул Вильгельм Габсбург. «У вас есть неоспоримые доказательства причастности Ганса к текущим событиям, где граф находится сейчас, почему не присутствует на совете?» «Ваше Величество, граф Фугггер 2 дня назад выехал в Лондон, он хотел вылететь в Берлин сразу, как только стало известно об инциденте, но непогода задержала его в аэропорту Хитроу, доложил адъютант. Доказательство того, что наемники прошли наши кордоны по каналам семьи Фугдеров в этой папке, начальник СБ передал монарху тяжелый фолиант. По вашему повелению ряд операций банкирского дома не проходит процедуру досмотра. Спецгрузы драгоценных и редкоземельных металлов охраняют отряды наемников. Часть из них, попав на территорию Германии, присоединились к силам, атаковавшим принца Михаила Романова. Ко всему есть косвенные доказательства причастности графа к переправке тяжелого оружия и спецтехники. Однако нам нужна ваша санкция на обыск объектов дома Фугдеров. Мы внимательно изучим предоставленные документы. Кайзер дальновидно не стал рубить с плеча, понимая, что за обвинением могут стоять нереальные дела, а межклановая вражда. Пока не предпринимайте никаких враждебных действий по отношению к клану Фугдеров. Да, ваше величество, скрывая разочарование, поклонился глава СБ. На самом деле обстоятельства сложились не в пользу банкиров. Снаряжение и наемники действительно прошли через их каналы. Другое дело, что Фугдеры так или иначе вообще контролировали львиную долю торговых и иных перевозок Германии, а количество киллеров и оружия, переправленных через границу, было так велико, что часть грузов в любом случае сопровождали вассалы клана, чем и поспешили воспользоваться старые враги. Хорошо, как получилось, что охрана Романова смогла уничтожить такое количество нападавших. Сюзерен тем временем перешел к следующей теме. У меня вообще создалось ощущение, что в Берлин введен оккупационный британо-российский контингент, благо иностранцы передрались между собой. Ваше Величество, русских было в разы меньше, они справились теми силами, что официально прибыли вместе с принцем Михаилом Романовым, плюс несколько десятков агентов СИП, которые в этот момент находились на территории Германии, ответил глава Министерства внутренних дел. У нас есть записи городских видеокамер, свидетельства очевидцев и экспертные заключения. Со стороны Москвы действовало от силы 200 человек, а, по нашим сведениям, почти рота охраны осталась в резиденции Российской империи, так как принцесса Хуана Кастильская не покидала поместье. Два взвода испанцев выдвинулись к ресторану, так что по факту с принцем Михаилом было от силы до сотни бодигардов, возразил начальник службы безопасности. Часть телохранителей вообще не должна была принимать участие в карательной акции, их функция – это защита принца. Значит, если вам верить, в контратаке на киллеров принимали участие в лучшем случае 60-70 бодигардов плюс полевые агенты, которые по определению не предназначены для лихих атак на тяжело вооруженного противника. Вильгельм Габсбург сделал нехитрые выводы. Все так, ваше величество, основной кортеж притянул на себя внимание отрядов убийц, дублирующие колонны и вышеупомянутые мной группы агентов СИП окружили противника и начали резню. Не стушевался глава полиции. Судя по анализу данных, русские точно знали, где находится враг и какими силами обладает. Они били наверняка в самое незащищенное место. Более того, часть расчетов тяжелого оружия, экипажи мобильных огневых точек найдены мертвыми, без признаков насильственной смерти. «Это что еще за чертовщина?» – удивился Кайзер. «Криминалисты тут бессильны», – развел руками министр внутренних дел. «Ваше Величество, наши эксперты провели предварительные исследования», – взял слово глава гильдии магов. «Есть мнение, что был применен артефакт класса «Иссушитель душ», штука малоэффективная против одаренных, однако хорошо показала себя в бою с простецами. Другое дело, что таких амулетов осталось совсем немного, а специалисты, способные работать с ними, последний раз попадали в поле зрения 300 лет назад. «Час от часу не легче», – всплеснул руками расстроенный монарх, его можно было понять, столько неприятных сюрпризов в один день. «МММ есть еще один момент», – продолжил архимаг и спросил. «Можно продемонстрировать видеозапись?» «Хорошо», – махнул рукой сюзерен. Через пару мгновений на экране возник боец в стандартной броне бешеных медведей. Примечательно было то, что воин парил над легко узнаваемыми улицами Берлина и, словно злой дух, разил боевыми плетениями киллеров, не ожидавших атаки с воздуха. «Разве левитация возможна? Сколько маны он тратит на полет? Кто пропустил в Берлин мага высшего ранга?» Со всех сторон посыпались недоуменные возгласы. Высшие аристократы, как никто другой, знали границы возможностей одаренных, поэтому хорошо понимали абсолютную нереальность происходящего. По нашим оценкам, именно на долю этого воина пришлось наибольшее количество жертв среди киллеров, пояснил колдун. «Нами найдено 5 очагов высокоранговой магии, Предположительно, там погибли от 20 до 30 ритуалистов экстра-класса, причем только одна группа уничтожена без участия, несомненно, величайшего волшебника современности. Анализ данных позволяет утверждать, что, как его окрестили, парящий рыцарь уничтожил до 70% нападающих. Убийцы могли бежать, однако их воля была сломлена, и они просто стали разоружаться и сдаваться, боясь уничтожения, добавил глава полиции. Уф, покачал головой Кайзер, на время лишившись дара речи. Несанкционированное проникновение такого монстра приравнивается к военному вторжению согласно положению, принятого Лигой наций, прокомментировал статс-секретарь Министерства иностранных дел. Этот человек, безусловно, принадлежит к русской дипломатической миссии. Начальник службы безопасности тут же переложил ответственность на коллег. Москва не согласовывала с нами прибытие мага такого уровня. Тут же отбился статс-секретарь. Однако дело щепетильное, разозлился Вильгельм Габсбург. Русские отобрали север, а теперь еще и тайно послали в Берлин человека, способного в одиночку разнести город на щепки. Соедините меня с Романовым, используйте канал экстренной связи. Ваше Величество, Москва на проводе, почти мгновенно откликнулся адъютант. Петр Иванович, вы, наверное, слышали об инциденте в Берлине, начал разговор Кайзер, намеренно опуская дипломатические реверансы, что демонстрировало крайнюю степень обиды. Безусловно, холодно ответил Романов и с явно читаемым сарказмом добавил, на моего сына покушалась целая армия убийц, в центре столицы суверенной Германии. Сам хотел вас набрать, но дабы не скатиться к пустым обвинениям, жду окончания следствия. МММ мы делаем все, чтобы найти виновных в произошедшем. Участники событий будут наказаны, невзирая на чины и заслуги, ответил Габсбург, понимая, что подобное происшествие можно интерпретировать, как попытку устранить высокого гостя. Мы прямо сейчас обсуждаем ход следствия и будем весьма обязаны, если вы проясните один немаловажный момент. Внимательно слушаю, не стал отказываться самодержец. Германские спецслужбы в момент нападения убийц на кортеж принца Михаила зафиксировали работу одаренного высочайшего ранга, тогда как визит колдуна подобного уровня нами не согласовывался, несмотря на вежливый тон, Кайзер на самом деле пошел на обострение разговора, по сути, обвинив коллегу чуть ли не в военном вторжении. Пожалуй, этот факт мог уравнять допущенное покушение на юного Романова. Немцы готовились предоставить неоспоримые доказательства, ждали, что Москва начнет оспаривать проникновение живого стратегического оружия на территорию сверенного государства, но русские обманули их ожидания. В дипломатической миссии Российской империи в Германии есть только один одаренный с описанными вами возможностями, и вы лично согласовали его прибытие, уверенно ответил Петр Иванович и добавил, надеюсь, мы поняли друг друга. Да, немного растерялся Кайзер, рад был помочь, все так же холодно ответил Романов и с нажимом добавил, мы ждем результатов следствия. Да, непременно, ответил явно потрясенный Вильгельм и прервал контакт. Ваше Величество, ни в одной бумажке нет упоминания о маге подобного уровня, тут же заголосил глава дипломатического ведомства. Мы не могли пропустить подобный факт, это меняет все протоколы взаимодействия, вторил глава СБ. Колдун такого ранга, мы бы знали, вставил свои 5 копеек глава гильдии одаренных. Заткнитесь все. Кайзер жестко прервал раскудахтавшихся вассалов и, сам все еще не веря в реальность происходящего, произнес, я лично согласовывал прибытие только одного члена российской делегации, принца Михаила Романова. Глава 9. Немецкая авантюра. Члены правящих домов, находящиеся с дружеским визитом в иностранном государстве, не обязаны раскрывать свой магический ранг, равно как им не возбраняется иметь при себе родовые артефакты любой мощности. Статс-секретарь Министерства иностранных дел потрясенно процитировал один из основополагающих пунктов Устава Лиги наций. Но, тогда как Михаил Романов смог достичь таких высот в его юном возрасте, глава гильдии магов вытаращил глаза от удивления, даже самые могущественные артефакты не могли превратить принца в архимага, каким гением он не родился. Значит, те трупы, что мы нашли без признаков насильственной смерти, тоже на его счету, задумался глава полиции. Колдун невероятной силы, а к тому же адепт забытого искусства. Не знаю, как и при помощи чего Михаил приобрел такую силу, однако ясно одно, клан Романовых не зря решил его усыновить, пробормотал Вильгельм Габсбург и распорядился, ускорьте аудиенцию принца, я приму его в любое время, обставьте все как мое личное беспокойство по поводу недавнего покушения. Но безопасность, попытался возразить начальник СБ. Я сказал, осек Кайзер и отдал последнее распоряжение, подготовьте материал для беседы с Генрихом Винчестером, мы не должны спускать столь наглое вторжение на нашу территорию. Да, Ваше Величество, будет исполнено. Наша реакция последует незамедлительно, хором ответили чиновники. Ваше Величество, на проводе Кайзер Германии, почтительно доложил адъютант. Соедини, спокойно бросил Генрих Винчестер, внешне не показывая, что готовится к неприятному разговору. Добрый вечер, немец, впрочем, как и всякий зрелый аристократ, умел лишь интонациями выразить свое негодование. «Приветствую», — британец ответил со знамений смесью чопорности, приправленной нотками высокомерия. «Это лучшая защита джентльмена в любой ситуации. Я хочу обсудить покушение на принца Романова в Берлине». Кайзер сходу взял быка за рога. «Зачем обсуждать дела Германии и России со мной?» Винчестер заранее выбрал линию поведения. «Нет доказательств, нет проблемы. Вы можете сколько угодно делать вид, что убийцы были посланы не Британией, но тогда ждите достойный ответ. Никогда ранее Берлин не осмеливался на подобные выпады. Вы мне угрожаете?» Напрягся Винчестер, не привыкший к открытой дерзости карликовых европейских монархий. «Я лишь предупреждаю о том, что не допущу наглое попрание суверенитета моей страны». Не стушевался непривычно храбрый Вильгельм Габсбург. «Бросьте эти пустые разговоры, если у вас есть доказательства вины дома Винчестеров, то выступите с официальным обращением». Лайми отвечал по инерции так, как привык за долгие годы абсолютной гегемонии, не понимая, что в этот раз действительно перегнул палку. «Я понял вас», — с достоинством ответил монарх Германии, разумно не вступая в полемику, но зловеще добавил, «оставляю за собой право на адекватные меры противодействия вашей агрессии». «Да как ты смеешь?» Винчестер попытался за громкими словами скрыть свою неуверенность. «Ваше Величество, германская сторона в одностороннем порядке прервала связь», проинформировал адъютант. «Наглый выродок», в сердцах бросил правитель и зло распорядился, «немедленно соберите малый совет». Высшие чиновники владычицы Марии обычно крутились неподалеку от тронного зала. В Британской империи важнейшие вопросы решались через сюзерена, поэтому реальную власть имели лишь те аристократы, что могли быть рядом с Генрихом Винчестером как можно больше времени. Часто бывало так, что вельможа, первым получивший аудиенцию, в итоге оказывался прав в споре или получал привилегию. Так что неудивительно, что буквально через четверть часа в приемной оказались самые влиятельные сановники империи, над которой никогда не заходит солнце. «Что стряслось?» – спросил первый морской лорд. Нынешний глава флота не был силен в интригах, поэтому узнавал новости прямо перед заседанием. Его Величество имел разговор с Кайзером, по слухам не слишком приятный, поделился сведениями глава Форин-офиса. «Думаю, речь пойдет о провале берлинской операции. Ну, мои люди практически не принимали участи в этой афере», тут же поспешил откреститься бравый моряк. «Отнюдь», — покачал головой глава Ми-6, которого задело слово «афера», «разве не корабли Рейл-Нави доставили некоторое количество людей и оружия в Росток и Гамбург? Ну, нас попросили, мы перевезли, наше дело маленькое», — пожал плечами первый морской лорд. «Ну-ну», — ехидно прокомментировал шпион, вроде к конфликту не переходил, однако его манеры раздражали. Подобное поведение должно было неминуемо перерасти в перепалку, чего скорее всего и добивался хитрый глава Ми-6, зная, что Генрих Винчестер просматривает видеозаписи из приемной и делает выводы. Однако секретарь прервал начинающуюся ссору. «Господа, его величество ждет вас», — гвардейцы распахнули тяжелые двери, украшенные золотыми львами. «Меня интересуют причины громкого провала операции в Берлине», — грозно рыкнул император еще до того, как сановники успели рассесться за столом. «Ваше Величество, согласно вашему поручению, Ми-6 совместно с заинтересованными ведомствами инициировала операцию по устранению Михаила Романова», — взял слово глава ведомства. «Принца признали ключевой фигурой в захвате Аляски, ряда других территорий Нового Света и трех скандинавских королевств. Более того, было установлено, что Швеция, Дания и Норвегия формально дали вассальную присягу именно Михаилу, и в случае его смерти дом Романовых не получил бы юридические права на вассальные территории. Исходя из вышеизложенного, пришлось действовать в условиях тотального дефицита времени, поэтому были допущены критические ошибки». «Красиво излагаете», — только когда перейдете к сути». Раздраженный голос сюзерена оборвал подчиненного. «Учитывая прошлые неудачи, мы привлекли огромные силы, действовали наверняка, почти 1000 наемников и агентов обеспечивали финальную стадию миссии, мобилизовали и тайно доставили в Берлин 5 звезд высокоранговых ритуалистов, полсотни мобильных огневых точек, замаскированных под гражданскую технику, тяжелое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы, станковые гранатометы и даже небольшие орудия», начал перечислять глава МИ-6. «Да вы с ума сошли!» — восклицательные и вопросительные знаки. Генрих Винчестер только теперь в полной мере понял причины гнева кайзера. «Это же похоже едва ли не на попытку захвата Берлина. Ваше Величество, предыдущие покушения на Михаила Соколова-Романова показали, что убить его меньшими силами даже не стоит пытаться. Принца охраняют по меньшей мере 2 роты элитных телохранителей и десяток высокоранговых одаренных. Это не учитывая спецслужбы Германии», — осторожно возразил шпион и добавил: «Перечень сил и средств был согласован коллегией кабинета министров и вашей канцелярией. Это вы умеете собирать бесполезные подписи на бумажках, а потом махать ими в свое оправдание», — разъярился император, припоминая, что лично санкционировал атаку, правда не удосужился прочитать документ, потому было втройне обидно. «Лучше расскажите, почему целая армия не смогла уничтожить одного человека?» «Из-за спешки, для переправки в Берлин боевиков и оружия нам пришлось воспользоваться всеми доступными каналами, в деле участвовали Форин-офис, Рейлнави, Министерство торговли и ряд других ведомств». Глава МИ-6 начал виртуозно перекидывать стрелки. «Считаем, что на одном из этапов возникала критическая утечка. Мы внимательно проанализировали действия русских. На предательство в наших рядах указывают несколько неоспоримых фактов». «ХММ», — заинтересовался Генрих Винчестер. «Во-первых, к моменту атаки бодигарды Романова сумели создать превосходство в живой силе и технике на всех участках, безусловно действовали в тесном сотрудничестве с германскими спецслужбами», — стал воодушевленно врать глава МИ-6, впрочем приправляя ложь толикой правды. «Во-вторых, всех ритуалистов и огневые точки уничтожили с дальней дистанции точечными ударами, что говорит о предателе в оперативном руководстве операции. В-третьих, русско-немецкие войска сумели уничтожить или пленить более 90% наемников, несмотря на то, что боестолкновение произошло в оживленном квартале Берлина. Мы готовились к атаке на русских при попустительстве кайзера, по идее обиженного на Москву за единоличный захват скандинавского полуострова», — вклинился глава Форин-офиса, на ходу принимая игру коллеги. «Однако по факту немецкие спецслужбы намеренно не препятствовали проникновению боевиков через границу, заманивая наших людей в ловушку. Вероломные твари!» — праведно возмутился Генрих Винчестер, забывая о том, что это его наемники вторглись на территорию суверенного государства. «Мы предполагаем, что Габсбурги искусно разыграли охлаждение между Берлином и Москвой, тогда как, скорее всего, Германия и Россия уже разделили зоны влияния в Скандинавии», — дипломат поспешил развить лживую идею, видя, что она нравится сюзерену. «Есть неофициальные данные о том, что кайзер по итогу заберет себе Данию и получит добро на расширение на юго-восток, а самодержцу достанутся Швеция и Норвегия. Наши агенты влияния и шпионы подтверждают подобные планы. Однако российско-немецким спецслужбам удалось обеспечить высочайший уровень секретности. Мы так и не смогли получить документальное подтверждение», — тут же сориентировался глава МИ-6. «Значит, нас водит за нос. Возможно, союз североевропейских держав уже состоялся, а нашумевшая присяга скандинавских королей — это финальная часть совместной работы Романовых-Габсбургов», — сделал выводы Генрих Винчестер, введенный в заблуждение хитрыми подчиненными. «Мы предполагаем, что вскоре последует династический брак, укрепляющий союз двух правящих домов», — тут же набросал дипломат, — «Анна Романова и Фридрих Этель, или скорее Михаила и Луиза Прусская. Вместе с приемышем могут отдать Германии королевство датское, поэтому короли Севера и дали присягу Михаилу», — осенила Винчестера. «Ублюдок станет королем, дочь кайзера обеспечит лояльность, возможно, какое-то время его вообще будут держать как номинального правителя Скандинавии. Сир, вы мудры. Скорее всего, так и будет. Вам удалось разгадать коварные замыслы противника». Хор лизоблюдов тут же подхватил идею сюзерена. «Мы не оставим это просто так, поручаю кабинету министров выработать конкретные действия по возвращению нам влияния на материковую Европу», — распорядился сюзерен. «Меня интересуют все возможные меры, вплоть до военного вмешательства. Ваше Величество, Есть еще один момент, вмешался престарелый советник, то, что произошло в Берлине можно считать сигналом нам. Противник мог легко не допустить покушения на Михаила Романов и избежать опасной эскалации в центре Берлина. Однако они предпочли устроить кровавую резню. «Что вы хотите сказать?» – нетерпеливо уточнил Генрих Винчестер, недовольный тем, что его сбили с мысли. «Русские предостерегают от попыток покушения на Михаила Романова, более того, если самодержец решит придерживаться древних норм кодекса кланов, то Москва имеет полное право на симметричный ответ», – прошамкал советник. «Они устроят нечто подобное в Лондоне», – неподдельно удивился Генрих Винчестер, считавший свою столицу неприкасаемой. В прошлый раз Москва лишь обозначила попытку покушения на принца Крачбыка, теперь его будут убивать всерьез. Старик поразил сановников очевидными выводами, лаймы долгое время привыкли, что никто не осмеливается отвечать на их наглые нападки, однако старая гвардия еще помнила те времена, когда приходилось заливать улицы реками крови. «Немедленно усильте меры безопасности герцога Ливерпуля, а лучше доставьте его в Виндзорский замок», – отреагировал любящий отец. «Не знаю, помогла ли резня в Кройцберге донести до тупоголовых, упертых британцев мысль о том, что меня не стоит трогать, но получилось в любом случае замечательно. Операция прошла практически идеально, правда пришлось устранять в петле некоторые шероховатости, однако по итогу обошлись минимальным количеством жертв среди мирного населения, убили или пленили до 1000 наемников». Уничтожили 30 высокоранговых магов, захватили впечатляющую кучу оружия и артефактов. Шум поднялся до небес, гудела без преувеличения вся планета. Правда, достоянием общественности стали некоторые мои способности, но по зрелым размышлениям решили, что уже пора понемногу начинать раскрывать потенциал Рюриковича. Дескать, пусть мир привыкает постепенно. К тому же Петр Иванович был вынужден ответить на претензии Вильгельма Габсбурга и, по сути, дезавуировал перед ним мой ранг, иначе пришлось бы придумывать, откуда в Берлине появился русский архимаг. А так, получилось, что на сыночка напали, а он, защищая жизнь, нанес могучий ответный удар, к такому и не подкопаешься. По итогу мои скрытые таланты вызвали искренний восторг в определенных кругах. Скандинавы во весь голос прославляли древнюю кровь, в России матушки восхищались доблестью принца, ну а немцы прониклись нешуточным уважением. Даже слуги и офицеры старались обходить монстра десятой стороной. Думаю, дуэли мне теперь не грозят, обычно подобным забавляется молодежь, а среди моих сверстников вряд ли найдется сумасшедший, готовый скрестить заклинания с одаренным высшего ранга. Плюс в среде кланов личная сила всегда вызвала неподдельное уважение. «Ваше высочество, кайзер готов принять вас в любой удобный момент, подтверждая мой растущий рейтинг». Из уст личного секретаря Вильгельма Габсбурга прозвучало, по сути, приглашение на аудиенцию. Формулировка в любое время радовала слух. «Буду через час, от таких предложений не принято отказываться, длинная пауза на языке дипломатии будет воспринята, как пренебрежение, поэтому указываю минимальное время. Его Величество ждет вас», – тут же ответил адъютант, учитывая, что он даже не стал согласовывать время. «Мне и в самом деле предоставили первоочередной допуск к монарху». Собрался и вскоре был в резиденции Габсбургов, причем сам кайзер в нарушении всех протоколов встречал меня у дверей малого тронного зала. «Михаил, в первую очередь примите мои искренние извинения за неприятный инцидент», — начал правитель Германии, — «уверяю вас в том, что злоумышленники будут наказаны по всей строгости закона. Мы также приложим все усилия для поиска заказчика покушения. Мы понимаем, что кайзер и Германия стали заложниками обстоятельств, а истинные виновники произошедшего пытались нанести подлый удар на чужой земле. Делаю ответный реверанс. В свою очередь прошу извинить меня за доставленные неудобства. Враг пришел за мной и принес войну в вашу мирную столицу. Я полностью возмещу ущерб всем пострадавшим, будут восстановлены здания, выплачены достойные компенсации. Позвольте, покушение – это целиком и полностью вина наших спецслужб, поэтому казна Германии уладит все проблемы», – кайзер незамедлительно сделал ответный жест. «Тогда пусть все пострадавшие получат двойную компенсацию, это укрепит их лояльность сюзерену и послужит основой для крепкой дружбы между Германией и Россией», – делаю щедрое предложение. «Не по годам мудрое решение», – оценивает Вильгельм Габсбург и предлагает, — «приглашаю вас на семейный ужин. В узком кругу, вы, я с супругой и детьми. Это честь для меня. Тьфу-тьфу, все идет как надо. Вот и отличная возможность для откровенного разговора. Правитель Германии на самом деле оказывал огромное доверие, особенно учитывая то, что теперь он знает мой истинный магический ранг. Семейный ужин – это допуск в ближний круг, предложение едва ли не родственных отношений. Хаймема, ведь мы обоснованно предполагали охлаждение между Москвой и Берлином. Интересно, что затеял хитрый лис. Глава 10. Доверительная беседа. На первой подали наваристый бульон с артишоками и телятиной, далее последовали куриные грудки, тушеные с крабовым мясом и белыми грибами, нежнейшая форель, отваренная в сухом белом вине, молодые жареные утки с квашеными овощами. На закуску принесли сыры, свежий редис, а в качестве десерта предложили шоколадное мороженое с малиной. Присутствовали и вина, конечно, исключительно немецкие. Рейнское белое 3 вида и мозельское сухое 6 сортов, а также несколько крепких напитков, приготовленных в теплых колониях. Германия всегда и везде подчеркивала, что является одной из немногих стран, самостоятельно производящих почти любые товары, тем самым претендуя на роль сверхдержавы. Причем это касалось не только полного цикла изготовления самого разнообразного оружия, электроники, автомобилей, кораблей, самолетов, но даже вполне обычных вещей. Немцы традиционно сильны в химии, металлообработке, оптике и ряде других областей. Кайзеру не хватало обширных владений, месторождений металлов и углеводородов. По остальным параметрам он в принципе не отставал от Британии, России и Китая. За трапезой говорили исключительно на отвлеченные темы. Правящая чета живо и в красках рассказывала детские истории своих отпрысков, немного смущенных такими откровениями. Упоминались родственники среди европейских династий, знаковые семейные события и последний отдых на водах в германской Папуа-Новой Гвинее. Беседа занимательная, показала кайзера и его близких, как обычных людей, но заодно невольно заставляла собеседника раскрыться, крайне опасная история. Мне продемонстрировали высокое искусство применения мягкой силы. Никто не спрашивал напрямую про скандинавский полуостров или Россию, никто не задевал острые темы, даже инцидент в Кройцберге упоминали вскользь, без яркого негатива. Ее Величество Августа оказалась весьма приятной, умной женщиной, естественно, с великолепным образованием. Луиза Прусская пошла в мать, при этом очаровательна, юна, свежа. Фридрих Этель больше отмалчивался, а заносчивый Ауви казался вполне компанейским в кругу семьи. Сложилась теплая, уютная обстановка, вкусная еда, прохладное вино, приятная беседа. Однако не покидало ощущение того, что все это время меня аккуратно прощупывали. Причем не исключаю, что с использованием специальных артефактов, коими обвешаны не только члены семьи, но и напичкана вся обеденная зала. Возможно, противник задействовал комбинацию магии, химии в еде, напитках и воздухе. Помимо этого, подозреваю, что атака на мозг ведется при помощи звукового ряда, ненавязчивая музыка и модуляция голосом от королевы-матери Луизы Виктории Прусской, плюс картины и артефакты на стене, плавно, но постоянно меняющие изображение, действуют весьма аккуратно, тонко, так, что даже самые продвинутые защитные системы не реагируют на попытку контроля разума. Работают, так сказать, семейным подрядом, комплексно, пытаясь этап за этапом проломить ментальные щиты. Складно у них получается, королева Августа поддавит, потом Луиза зайдет, с другой стороны, а там кайзер с сыновьями поухаживают за гостем, лично подливая и накладывая угощение. Будь на моем месте обычный человек, его бы давно незаметно подчинили. Хотя не так, сделали бы более разговорчивым, открытым, расположенным. Понятное дело, у меня не слабая защита. Дом Романовых и Хуана Кастильская постарались снабдить всем необходимым, плюс сет древних и родовые артефакты Рюриковичей. Один амулет парящего сокола чего стоит, нейтрализует действие любой агрессивной химии. К тому же аурное зрение позволяет легко распознать магические атаки. Тем не менее пришлось ощутимо напрячься, столь мягкое, обволакивающее воздействие трудно не то, что отразить, даже заметить непросто. Как бороться с тем, чего почти нет? Благо есть помощник, который принимает на себя львиную долю ударов, а я со стороны могу тестировать подчиненное сознание на наличие малейших изменений. По итогу собираю накопленные изменения и понимаю, насколько продвинулась семейка Габсбургов. Кумулятивный эффект впечатляет, они незаметно едва ли не сыворотку правды организовали, только круче. В сознании появилось несколько закладок, чувствуешь себя отлично, полностью контролируешь, но в моменте бац, срабатывает ключ, и человек непроизвольно говорит правду. Сгоряча подумывал к чертям все нейтрализовать, однако по зрелым размышлениям пришел к выводу, что так даже лучше. Полностью управляю ситуацией, помощник может максимально достоверно имитировать любые откровения, причем Кайзер и его семейка поверят так, как сами сплели паутину. Уверен, у них есть некие маркеры того, что закладки сработали, но мое альтер-эго будет их демонстрировать, только скажет ровно то, что я открою в ячейках памяти. В общем, повернем оружие противника против него самого. Я хотел бы откровенно поговорить о сложившейся геополитической ситуации на континенте. Кайзер по кивку супруги перешел к основной теме. Похоже, на мне применили известную в узких кругах магию Августенбергов. Скорее всего, основную скрипку в ментальном воздействии играют королева, принцесса Луиза Виктория Прусская и Август Виктор Баварский. Фридрих и Вильгельм Габсбург на подхвате, создали нужный фон, помогли ввести в организм допрашиваемого компоненты сложного зелья, ингредиенты которого разбили по блюдам и напиткам. Теперь клиента посчитали созревшим и приступили к потрошению, однако коварный противник. Именно поэтому я здесь, с охотой иду на контакт, надоело глотать боевую химию и слушать гипнориды. Вы должны знать, что Германия долгое время боролась против проникновения Британской империи на север Европы. Тем не менее, винчестеры за счет доминирования в Северном море сумели подчинить себе Данию и Норвегию. Кайзер сделал краткий экскурс, поэтому мы с большой охотой приняли предложение дома Романовых о тайном союзе против Лондона. Были согласованы не только основополагающие принципы коалиции Швеции, Германии и России, но даже и династические браки, призванные обеспечить прочный, долговременный мир. Да, в рамках этого соглашения я заключил брак с принцессой Ульрикой Леонорой из дома Бернадот, выдаю все как откровение, на самом деле женился по ряду других причин, но пусть немцы думают, что мой брак – это их заслуга. Именно. Кайзер незаметно перемигивается с супругой, явно считали реакцию, уверены, что закладки работают. Тогда вы должны понять, насколько нам обидно одностороннее усиление Российской империи в Скандинавии. По плану мы должны были совместными экономическими, политическими и даже военными усилиями развернуть королей Магнуса Доброго и Олафа Хоконсона от Британии к зарождающемуся союзу североевропейских держав. Но в итоге дом Романовых получил три вассальных королевства, нарушив баланс сил, встрял Ауви. Вышло в его манере капризного сынка, хотя на самом деле под мнимым своеволием скрывался удар магии Августенбергов, модуляция голосом, приправленная толикой чар, пошатнули сознание помощника, пришлось срочно проводить новую серию тестов, чтобы скорректировать поведение и подключить к шизе сформированные, ложные кластеры памяти. Это не так, скандинавские короли принесли присягу Михаилу Соколову, имитирую, что с натугой выдаю секретные данные. Хаймем, однако вы, пусть и приемный, но сын своего отца, вассал-самодержца, включается королева Августа. А во, пошла тяжелая артиллерия, похоже, ищейки унюхали след, а потому поддавили. Луиза Прусская жеманным жестом вытащила шкатулку и якобы припудрила носик, распространяя по столовой тонкий аромат феромонов. Молчаливый Фридрих Итель услужливо подлил мне в бокал мозельского сухого. Действуют наверняка, сука, отличная командная работа. Ну, я вам покажу, коварные фрицы. Это факт, однако моя роль незначительна, у Петра Ивановича достаточно кровных наследников, цесаревичи здоровы, умны, не обделены магическим талантом, говорю чистую правду, только подаю ее под кривым углом. Что вы хотите этим сказать? Волоокая Луиза устанавливает зрительный контакт, ее взгляд как будто хочет вытащить мою душу. Российская империя исключительно моими усилиями приобрела обширные владения в Гранаде, Сахаре, Шерване, Манчжурии, на Панамском перешейке, Аляске, а теперь и в Северной Европе, выдаю классическую базу, дескать, недооцененный талант обижен на тех, кто все получил лишь по праву рождения. Мы получили свидетельство вашего невероятного магического потенциала, уверен, вы величайший одаренный современности, польстила королева Августа, обволакивая помощника липкими чарами. Ваша слава как храброго воина и гениального военачальника гремит по всей планете, а вот и сынок отметился, Август Баварский явно пошел в родственников по материнской линии. Речи приятные, но за ними прячется самый настоящий мозголом. Шиза доблестно принимает удар на себя, похоже, семейка Габсбургов почувствовала золотую жилу, вот и выкладываются по полной. Именно так, поэтому считаю, что имею право отколоться от дома Романовых и основать собственную династию. Император Соколов первый звучит отлично, не правда ли? Имитирую бахвальство самодовольного павлина, которого погладили по головке, вот он и распустил хвост. И как вы думаете это осуществить? Вкратчиво спросил кайзер, понимая, что вот оно самое. Буду откровенен, мои амбиции поддержит Изабелла Испанская, активы богатейшего в Российской империи клана Юсуповых выведены за рубеж, ну и три скандинавских королевства станут отличной базой для новой династии, выдаю нехитрый план, понятное дело придется идти на компромисс, в обмен на независимость предложу дому Романовых контроль над бесперспективными для меня Шерваном, восточным побережьем Каспийского моря и Манчжурией. Допускаю, что Аляска может также стать предметом торга, но тут как пойдет. В качестве альтернативы, перспективы раскола. Хаймем дерзкий, но вполне выполнимый замысел, оценил идею Вильгельм Габсбург. Именно поэтому я здесь, киваю монарху, отпивая щедрый глоток Мазилькова. Ваш не сосем равноправный Северный Союз с Романовыми можно реанимировать и превратить во вполне жизнеспособную коалицию Скандинавии, Германии и России. Естественно, поддержка дома Габсбургов поможет мне в укреплении династии. Заманчиво, однако слишком велики риски прямого столкновения с Российской империей. Соколов получит независимую империю, а что достанется кайзеру? Спросил алчный немец. Вы получите верного союзника на севере, помощь в расширении вашей державы на восток, есть идеи по освоению Сахеля в Африке и бывших французских колоний в Новом Свете. Кстати, по последнему вопросу я хочу сделать предложение Людовику Валуа, делаю следующий мощный ход. Испания, Германия, Скандинавия, Франция, складывается европейская коалиция в противовес влиянию Лондона и Москвы. Выдал свой восторг Август Виктор Баварский. Не забывайте Италию, которая, несомненно, пойдет за королем Солнца и Австрию, давно зависимую от воли Габсбургов, завершаю воображаемую картину парой штрихов. Вместе мы сможем полностью изменить геополитические расклады на всей планете. Широта ваших мыслей поражает. Какой масштабный замысел. Весьма неожиданно, но насколько верно. Семейка рассыпалась в комплиментах, попутно снимая мои реакции. Чувствую, что колдуны удовлетворены. У них нет повода сомневаться в моей искренности. Бедолага-помощник готов душу раскрыть нараспашку. Благо ограничиваю доступные ему кластеры памяти. Могу ли я рассчитывать на поддержку дома Габсбургов? Якобы задаю главный вопрос. Пусть думают, что амбициозный парень пришел за помощью. Для достоверности добавляю, готов предложить свою руку и сердце Луизе Прусской, дабы скрепить наш союз прочными узами. Вы должны понимать, что нам необходимо всесторонне обсудить ваше предложение. Я должен действовать в интересах нации. Хотя не скрою, некоторые перспективы определенно радуют. Вильгельм ожидаемо уклонился от прямого ответа. Понимаю, вопрос непростой, однако вынужден заметить, что решение необходимо принять как можно быстрее, немного поддавливаю, так моя ложь обрастает деталями. Дело в том, что как только вернусь в Москву, самодержец может вызвать королей Скандинавии в Россию и юридически закрепить их присягу дому Романовых. Естественно, постараюсь затянуть дипломатическое турне, посещу Францию, Испанию, съезжу на Балканы, возможно даже заверну в Османскую империю, тем не менее времени немного. Принято, мы постараемся дать ответ в самые кратчайшие сроки, кивнул кайзер, завершая ужин. После того, как семья внешне тепло распрощалась с принцем Михаилом, все собрались в кабинете главы рода. Кайзер не стал вызывать даже самых преданных соратников. Дело весьма секретное и допустить к обсуждению можно только верную супругу и детей. Что скажете? Вильгельм давно выработал привычный режим совместной работы. Уверена, он прозевал наши манипуляции с сознанием, поделилась выводами королева Августа. Другое дело, что принц Михаил и сам желал обсудить свое в высшей степени неожиданное предложение. Возможно, первоначально Соколов-Романов хотел прощупать почву и завести откровенный разговор позже, но магия Августенбергов ускорила процесс. Реакции как по учебнику, мимика, жесты, зрачки глаз, такое невозможно имитировать. Михаил говорил правду, Луиза Прусская, как и все присутствующие за столом, отвечала за свой участок. Ну он и фрукт, Романовы его возвысили и усыновили, а Михаил решил укусить руку дающую. Айви опять скатился на эмоции. Сын, отрешись от оценок, думая о выгоде для Германии и Габсбургов. Хлестко высказался кайзер. Да, отец, Тут же признал оплошку Август Баварский и добавил, хотел сказать, что Соколову нельзя доверять, как строить долговременные отношения с предателем. Возможно, Романовы не выполнили какие-то условия в соглашении с Соколовым. На мгновение снял маску внешне глуповатый Фридрих Риттель, не заметил в его замысле каких-либо нестыковок, все логично, по делу. Думаю, если самодержец подойдет к вопросу прагматично и выберет вместо гражданской войны крепкого союзника, у Михаила есть все шансы осуществить задуманное. А нужен ли нам такой союзник на севере? Супруга задала верный вопрос. Он молод, по большому счету один и без крепкого, старого рода за спиной. Если мы правильно все обыграем, то можно присоединить Скандинавию к Германии, тем самым встать на путь возрождения Великой Империи, выдала Луиза Прусская. А сможешь? Не сбрасывай со счетов Хуану Кастильскую, она сильна в чарах, отметила мать. Одно дело подчинить принца в стенах нашей резиденции при помощи слуг и членов семьи, другое на равных бороться с опытной конкуренткой. Скандинавия граничит с Германией, до Мадрида далеко, заметила Уви. На худой конец можно ведь и попробовать устранить Хуану Кастильскую. Зачем? Лучше использовать возможности союза с Испанией для контроля амбиций того же Луи Французского, парировал Фридрих Риттель. С Мадридом можно и нужно договориться. Вернем им Панаму, поможем с проблемами в Средиземном море, а взамен получим всю Скандинавию. Предложение Михаила Соколова считаю крайне выгодным. Такая возможность выпадает раз в тысячелетие. Новая империя будет естественным образом тянуться к нам, Романовым принц не сможет доверять, справедливо ожидая наказания за отступничество, Испания далеко, самым надежным союзником будет выглядеть Германия, резюмировал Вильгельм Габсбург. Однако просто союз нам не интересен, а вот шанс без военного конфликта захватить Данию, Швецию и Норвегию дорого стоит. Предлагаю все тщательно взвесить и собраться еще раз для выработки единой стратегической линии. Глава 11. Пытка. В течение нескольких дней проходили оживленные консультации. Хуана имела предметный разговор с королевой Августой и Луизой, завуалированный под девичье чаепитие. Коварные немки естественно пытались в четыре руки пробить ментальные щиты супруги, но родовые амулеты и чары Кастилии, пожалуй, были покрепче магии Августенбергов. Вообще давно заметил, что чем южнее, тем больше знатоков старых традиций и приверженцев забытых искусств, за исключением некоторых областей аномалий, где прошла, как бы консервация всего и вся. Не добившись результата от принцессы Хуаны, кайзер поговорил с Изабеллой Испанской, заранее предупрежденной Петром Ивановичем. Теща естественно поддержала мои ложные амбиции. Потом Вильгельм проконсультировался касательно клятвы королей Скандинавии. Люди барона Корфа засекли активность немецкой агентуры в окружении Магнуса Доброго, Алафа Хаконсона и Карла Железной Головы. Что они могли там узнать? Да просто получили сведения о том, что монархи Севера присягнули на верность юному Михаилу, а не дому Романовых. Сведения полностью совпали с моей интерпретацией произошедшего. Дело близилось к кульминации. Не поймите меня превратно, но прежде, чем дать окончательный ответ на ваше предложение, мы должны убедиться в полной правдивости ваших слов. Кайзер перешел к давно ожидаемой мной кульминации. Никаких проблем. На кону судьбы сотен миллионов людей и десятков государств. Здесь уместны любые сомнения. Демонстрирую абсолютную уверенность в себе. Тогда не буду тянуть. Набрался решимости Вильгельм Габсбург. Вы должны понимать, что за эти дни моя разведка, агенты влияния и прочие заинтересованные стороны пытались проверить истинность ваших намерений. Забегая вперед, скажу, что результат положительный. Однако в таком опасном деле не могу доверять случайностям и должен исключить любые риски. У нас, как у одного из великих домов Европы, есть свои секреты, один из них сегодня будет раскрыт перед вами. Каким бы ни был исход дела, ваша тайна не будет раскрыта, легко раздаю обещания, тем более те, кому надо, уже и без того все знают. Хорошо, у Габсбургов есть родовой артефакт, при помощи которого мы можем отличить правду от лжи, начинает правитель Германии. Если вы согласитесь пройти тест на камне истины, то в случае положительного результата, мой клан окажет вам поддержку в притязаниях на корону Скандинавии. Не скрою, я знаком с работой подобных артефактов, есть риск, что вы узнаете ряд секретов, которые мне не хотелось бы выдавать. Этот момент мы заранее обсудили со специалистами барона Корфа. Вы предлагаете ввести какие-то ограничения, разочарован Вильгельм, а то он явно полагал, что загнал меня в безальтернативную ловушку. Предлагаю заранее сформулировать и согласовать перечень вопросов, которые будут мне заданы, их должно быть достаточно для доказательства искренности моих намерений, но не более того, формулирую справедливые условия. Согласен, кивает Габсбург, подозрительно легко смирившись с потерей возможной халявы, и добавляет, по большому счету меня интересуют ваши текущие отношения с домом Романовых и видение на их развитие в ближайшие годы. Не вижу препятствий для прохождения теста, соглашаюсь, это то, на что рассчитывал с самого начала. Правда, настораживает едва заметный всплеск радости, чувствую эмоции противника после того, как семейка Габсбургов недавно атаковала меня на тонком плане. Такие вещи просто так не проходят, чтобы подчинить мой мозг, они раскрылись, оставили в моей душе свой след, отпечаток и поэтому стали уязвимы. Мысли не читаю, но настроение, намерения и прочее могу уловить. Так вот, кажется, Кайзер все же загнал меня в ловушку, но будем посмотреть. Тогда предлагаю не откладывать дело в долгий ящик, радушно улыбается Вильгельм, вызывая еще больше подозрений. Чем быстрее, тем лучше, тем более Людовик Валуа уже назначил день аудиенции, толсто намекаю на то, что меня может поддержать не только Германия, а кто первый протянет руку помощи, тот и получит львиную долю дивидендов. Накидали список, перечень вопросов короткий и вполне понятный. Пригласите мастера Иоганна фон Тиффена, тут же распорядился Кайзер. Помощник мгновенно выкатил справку. У меня в базе данных собрана обширная информация на всех глав и членов семей сильных одаренных. Более того, перед визитом в ту или иную страну стараюсь углубить знания, благо получил полный доступ к архивам СИП. Данный персонаж весьма примечателен, только меня напрягает его неоднозначная репутация. Многие считают фон Тиффена палачом, учитывая предстоящий допрос с пристрастием. Такие таланты не могут не напрягать, хотя, может быть, слухи запустили, чтобы скрыть работу родового артефакта Габсбургов. Ваше Высочество, добрый день. В кабинет вошел мужчина, с ног до головы закутанный в черную мантию. Здравствуйте, приветствую мастера, а сам аурным зрением ощупываю шкатулку в его руках. Внутри деревянного футляра тот самый артефакт. Петр Романович с Модестом Андреевичем показали несколько экземпляров камней правды, так что примерно понимаю, какие узоры в них вложены и механизм работы. Там общая идея. Играют на эмоциях, собирают стандартную реакцию испытуемого на правду или ложь, а потом выдают результат. В общем, что-то вроде современных детекторов лжи, только в отличие от технических поделок старинные вещи считывают не физиологию тела, а эмоции, отклик самой души и прочее, что дает наилучший результат. Михаил, у нашего артефакта есть одна неприятная особенность, криво улыбается Кайзер и поясняет, дело в том, что истину он выясняет через боль. Родовая реликвия не причинит вам вред, однако неприятных ощущений не избежать. Думаю, настоящего мужчину не должны напугать фантомные пытки. ХММ, так вот в чем обман, камни правды на самом деле апеллируют к разным эмоциям, но боли в них вроде нет. Представляю уровень воздействия, ведь амулет может подать сигнал напрямую на нервы, физического вреда не причинит, но ощущения получатся по-настоящему адские. Однако Вильгельм должен был сказать об этом до того, как получит мое согласие на допрос. Думаю, условия сделки необходимо оглашать до ее заключения, показываю Габсбургу зубы, а то он решил сыграть на моей молодости, взывая к мужской чести, тест я пройду, но и вашу доброту не забуду. Чтобы править, нужно уметь идти на жертвы, улыбается Кайзер, видно считает, что преподает мне урок на будущее, учитель хренов, боль это лишь слабость, покидающая тело. Я запомню ваши слова, делаю зарубку на память, в этом мире такое нельзя спускать. Приступим, произносит человек в плаще. Что я должен сделать? Задаю вопрос, но на самом деле продолжаю изучать артефакт. Раз Кайзер умолчал про боль, то может попытаться нарушить договор о теме и количестве вопросов. Возможно, меня вырубят или введут в пограничное состояние, а там выпотрошат по максимуму. Так что ищем обходные пути. Каналы в амулете незнакомы. Если наглухо их заблокирую, фон Тиффен поймет, что тест не удался, если оставить открытыми, то поток боли затопит мое тело, а потом и разум. Необходимо найти компромисс, но будем пытаться. Вы должны положить обе руки на этот камень, мастер Иоганн открыл шкатулку и установил реликвию на стол. Ухожу в петлю, оборот первый. Хорошо, ладони ложатся на две плоскости, там даже две выемки есть. Будет больно, предупреждает мастер. Но почему он не просит не убирать руки? Зажимов нет, магических пут тоже не видно, но посмотрим. Тут меня словно молния пронзает болевой импульс. Черт, тело парализовано, не могу даже шелохнуться, боль адская, мысли затуманены, ага, тут руки поневоле не оторвешь от артефакта. Тем не менее терплю, пытаюсь понять механизм воздействия, прикидываю, можно ли выставить вместо себя помощника. «Вас зовут Ганс?» – задает вопрос фон Тиффин, начиная снимать мою реакцию. «Нет», – отвечаю односложно, фиксирую, как артефакт считывает характеристики и формирует что-то вроде психологического портрета. «Правда?» – кивает мастер и продолжает. «Хуана Кастильская ваша супруга?» «Да, можно попробовать заменить слепки, да и нет, но пока вообще не понимаю, какая картинка подходит к тому или иному случаю». Тем временем Иоганн Палач задал несколько вопросов, набирая статистику реакций. Логика простая, он знает ответы, поэтому фиксирует нужную гамму, указывающую на ложь или правду. «Я повторю ряд вопросов, только теперь необходимо солгать», – ожидаемо предлагает мастер. «Хорошо, соглашаюсь на дальнейший опрос. Вскоре предварительный этап подходит к завершению. Ваше Величество, вы можете задавать вопросы», – Иоганн фон Тиффин обратился к сюзерену. «Какие у вас планы касательно дома Романовых? Кайзер пока держит себя в рамках. Отношения хорошие, я благодарен Петру Ивановичу, однако не намерен признавать верховенство Романовых, выдаю правду, при этом аурным зрением фиксирую, как артефакт реагирует на мои слова. Пока ничего особенного, боль умеренная, похоже, наказание последует в случае попытки обмануть. Как вы видите перспективы взаимоотношений с Российской империей в ближайшие десятилетия?» Вильгельм задает следующий вопрос. «Страна должна мне полностью подчиниться, и опять говорю чистую правду, как глава Ромы Рюриковича и истинный правитель России». Аво амбициозно оценивает кайзер и незаметно кивает мастеру Иоганну. Похоже, это был знак на то, чтобы усилить боль. Уровень запредельный, чувствую, как сознание медленно уплывает вдаль, выдержать пытку смогу, но манипулировать сознанием вряд ли, резко меняю себя на помощника. Что-то не так, тут же реагирует фон Тиффин. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. В целом меня полностью устраивает начало разговора, однако кайзер собирается нарушить соглашение и задать немного больше вопросов, чем планировалось. Такой вариант меня абсолютно не устраивает, в помутненном сознании слишком быстро теряю контроль, что абсолютно недопустимо. Как тогда быть? Подмена личности по ходу допроса не прошла, возможно, дело в том, что артефакт изначально снимал реакции с моей матрицы, поэтому сразу заметил разницу. Теперь попробую сходу отдать контроль помощнику. Руки на артефакт, более знакомый вопрос. «Вас зовут Ганс?» – выдает Иоганн. «Да», – отвечает мое альтер-эго. «Что-то не так?» – сходу подает сигнал мастер. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Каким образом чертов булыжник чувствует помощника? Мое второе я не раз показывала себя полноценной личностью, полностью интегрированной в духовное тело, до сегодняшнего дня осечек не было. Но как только меняю свое сознание на шизу, амулет сразу что-то чувствует. Возможно, мои показатели сняли раньше и теперь они не проходят сверку. Если так, то финт Сельтерега не провернуть. Остается попробовать заменить в артефакте матрицы лжи и правды. Есть у меня опыт похожей работы, но реликвия, учитывая ее назначение, отлично защищена от подобных манипуляций. Первый укол боли. «Вас зовут Ганс?» – надоевший до оскомины вопрос.